Глава 11. Монета царя Атея. Вся компания, включая Тишотку, прошла в дом и расположилась в гостиной. Серафима Петровна с многозначительным видом удалилась на кухню. Оставалось только догадываться, какие кулинарные шедевры она подаст на обед. Вячеслав Алексеевич сел на диван рядом с Дайнекой. Алехин устроился напротив. Настя подаль, но не так далеко, чтобы не расслышать каждое слово. «Прошу прощения. Мне нужно позвонить. Я скоро вернусь». Вячеслав Алексеевич встал и вышел в прихожую. В тишине гостиной слышалось, как он набирает номер и ждет ответа. Наконец раздался его голос. «Лена, это я. У меня все нормально. Алехин здесь. Да. Да, я на даче. Послушай». На этой фразе разговор оборвался. Вячеслав Алексеевич вернулся в гостиную с потемневшим лицом. Дайнека грустно опустила глаза, Настя напротив торжествовала. Он сел на прежнее место и обратился к Алехину. «Рассказывайте». «Я вас искал», — напомнил Алехин. «Это я понял. У вас есть что-нибудь сообщить?» «Когда я получил результат экспертизы, известные вам монеты, я плакал». «Как эмоционально». «Вы удивитесь, но я ждал этого всю свою жизнь!» «Монетку?» — поинтересовалась Дайнека. «Нечто похожее!» — Алехин снисходительно улыбнулся. «А у меня еще одна похожая есть!» Она достала кошелек и вытащила из него вторую монетку. «Вот!» Алехин протянул дрожащую руку. Казалось, что его сейчас хватит удар. «Боже мой! Откуда вы их извлекаете?» «Это не важно», — вмешался Вячеслав Алексеевич и строго посмотрел на Дайнеку. Потом снова обратился к Алехину. «Так что там с монетой?» «В мире таких 5». «Да ну!» «Это 6-я. Монета отчеканена в 4 веке до нашей эры во времена скифского правителя Атея. Царь Атей объединял все племена скифов от Дуная до Дона и был равен по могуществу Филиппу Македонскому. Кстати, Филипп был отцом Александра. Вам наверняка об этом известно». «Я никогда не увлекался историей», — сказал Вячеслав Алексеевич. «Это не важно», — Алехин говорил увлеченно, помогая себе руками. «Я упомянул, что до сих пор монет было 5. 2 из них выглядят так же, как наши. На одной стороне изображен юный Геракл в львиной шкуре, на другой — конный скиф. Они отчеканены в южнопонтийском городе Гераклее. Одна из них находится в Эрмитаже, другая хранится в собрании исторического музея. Еще 3, с изображением головы Артемиды и всадником, были выпущены при том же царе Атее в городе Калатия, который располагался на западном берегу Черного моря, на территории современной Румынии». «Как неожиданно», — проговорил Вячеслав Алексеевич, но по его лицу было видно, что он думает о другом. «Должен признаться, я удивлен». «С исторической точки зрения это ни с чем не сравнимая удача!» «А с точки зрения обычного человека форменный геморрой. Полагаю, нам с дочерью следует объяснить, откуда взялась эта монета». «Монеты», — уточнила Дайнека. Вячеслав Алексеевич устало махнул рукой. «Боюсь, нам нечего сказать, ни в том, ни в другом случае». «Мы с тобой ничего не украли», — он возразил. «И что мы скажем? Что подошел какой-то бродяга и предложил за сходную цену археологический раритет? Ты хочешь, чтобы все поверили в подобную чушь?» «А если бы так?» «И где нам искать этого старика?» «Нигде». Дайнека опустила голову и проговорила чуть слышно. «Его теперь никто не найдет». «Что это значит?» — встревожился Вячеслав Алексеевич. «Он убит». «Как убит? Еще позавчера был живой!» «Послушай, а откуда у тебя взялась вторая монета?» «Старик сам мне ее дал». «Когда?» «Позавчера вечером, на той же заправке». «А убили его когда?» «Тоже позавчера». Опустив голову, Дайнека из-под тишка огляделась. «Я тебе потом все расскажу». Кухонная дверь распахнулась, и в комнату вошла Серафима Петровна с огромным тортом-медовиком на руках. Одному богу известно, как она успела его испечь. «К чаю после обеда», — Она поставила торт на буфет и проворковала. «Настюша, приготовь салфетки и скатерть». Вернувшись к двери и уже зайдя на кухню, Серафима Петровна вдруг выглянула. «Что-то я не поняла. Насколько тянет эта монетка?» «Что, простите?» — спросила Лехин. «Сколько, говорю, за нее заплатят?» «Строго говоря, это общенародное достояние. Но если хотите знать, монета бесценна», — сказала Лехин и посмотрел на Дайнеку. «Я могу забрать для экспертизы вторую?» «Берите». «Если они обе чеканены одной парой штемпелей, это исключит всякие сомнения в их подлинности». Он повертел монету в руках. «На первый взгляд они абсолютно идентичны, но у этой лучшая сохранность. Нет никаких оснований считать монеты поддельными. На них отсутствуют следы вторичной доработки резцом. Они уникальны». «Ну хорошо, Петр Яковлевич», — проговорил Вячеслав Алексеевич. «Теперь опишите дальнейшее развитие событий. Чтобы расставить точки над «и», заявляю, мы не претендуем на вознаграждение». Судя по грохоту на кухне, из рук Серафимы Петровны в этот момент выпала пустая кастрюля. В воздухе повисла недолгая пауза, которую прервала Лехин. «Об этом давайте позже. Об этом давайте позже. Очень вам благодарен. Монеты станут настоящей сенсацией. Кому нужно это старье?» «Кому нужно такое старье?» — буркнула Настя. «Если позволите». Алехин поднялся с дивана и взял свою сетчатую шляпу. «Сейчас мне пора». «Как же так?» — в гостиной появилась раскрасневшаяся Серафима Петровна. «У меня обед вот-вот поспеет, а вы убегаете!» Алехин склонился и приложился губами к ее пухлой ручке. «Прошу прощения, дрожайшая Серафима! У меня ученый совет! Никак не могу!» Вячеслав Алексеевич тоже встал. «Пожалуйста, Петр Яковлевич, держите меня в курсе. Я вас провожу». Мужчины ушли, и разочарованная Серафима Петровна вернулась на кухню. До тех пор, пока в гостиной не появился Вячеслав Алексеевич, Дайнека и Настя не проронили ни слова. Вернувшись, он приказал. «Людмила, быстро в мой кабинет!» Поднявшись на второй этаж, Вячеслав Алексеевич дождался Дайнеку, и они вместе вошли в комнату. Он плотно закрыл дверь. «Садись». Дайнека села на стул возле отцовского стола. Это было то самое место, с которого в детстве она выслушивала родительские наставления. Казалось, это было только вчера. Вячеслав Алексеевич начал. «Ты сказала, что позавчера старика убили». «Так и есть. Весь позавчерашний вечер я провела в полиции. И, кстати, следователь Кротов просил тебя позвонить». «Подожди». Отец сунул руки в карманы брюк и заходил по комнате. Он явно был раздосадован. «При чем здесь ты?» «Я свидетель». «Что?» Вячеслав Алексеевич замер и устремил на дочь растерянный взгляд. Она уточнила. «Пока». «Не понимаю». «Пока, я свидетель». «Спасибо, успокоила». «Я первой нашла труп старика и сказала, что он погиб по моей вине». «Ты в своем уме? Ты в своем уме? Ты в своем уме?» Вячеслав Алексеевич подошел к Дайнеке, склонился, чтобы лучше видеть ее глаза. «Говорит такие вещи в полиции!» Она отвела взгляд. «Тебе нужно встретиться с Кротовым. Он тебя ищет». «Зачем?» Отец выпрямился и обошел стол. «Работники парковки рассказали, что ты искал старика в день его смерти. У Кротова есть видео с камер наблюдения». «Прекрасно! Просто превосходно!» Вячеслав Алексеевич рухнул в свое кресло. По его лицу было видно, что ничего прекрасного и уж тем более превосходного в этом не было. А теперь расскажи все подробно. Дайнека стала рассказывать. Отец слушал ее с недоумением на лице. Когда дело дошло до падения в заброшенном... он разволновался. «То есть ты провалилась через пол на нижний этаж? Как же так вышло?» «Там было темно». «С какой высоты?» 3 метра. Но я зацепилась одеждой и потом приземлилась на старика. Это смягчило удар». «Старик был уже мертв?» «Да». «Как же ты все это пережила?» «Нормально. Только кровью запачкалась». Чутье подсказала Дайнеке, что про обморок лучше смолчать. «В больницу обращалась?» «Меня осмотрела врач скорой помощи». «Что она сказала?» «Вроде все цело». «Такие кульбиты не проходят бесследно. Тебе необходимо серьезно обследоваться». О чем-то вспомнив, Вячеслав Алексеевич спросил. «Ты бежала за стариком от заправки, но когда вошла в дом, он был уже мертв. Когда его успели убить?» «В доме был кто-то еще. Я видела человека, который убегал по коридору. Думаю, что он убил старика и сбросил его в пролом. Потом туда провалилась я». «Он тебя видел?» Дайнека уточнила. «Старик?» «Тот, кто убегал?» «Думаю, да». «Этот человек мог тебя рассмотреть?» «Вряд ли. В коридоре было полутемно. Только фонари с улицы светили через дверные проемы». Отец потянулся через стол и взял ее руку. «Не бойся. Я поговорю с Кротовым и все утрясу». «А я и не боюсь». Дайнека улыбнулась и ответила легким рукопожатием. «Главное, чтобы ты не болел. Главное, чтобы ты не болел». Вячеслав Алексеевич опустил глаза и, словно подбирая слова, проронил. «Вероятно, мне придется на время пожить у тебя». «Буду рада. Буду рада». Ответив так, она понимала, что не имеет права требовать от отца объяснений. Но он объяснил. «В жизни бывает всякое. Ты понимаешь, чья это заслуга?» «Винить могу только себя». «А вот и зря. На этой территории не действует правило чести. Все было подстроено. Серафима Петровна и Настя добиваются того, чтобы ты к ним вернулся». «Не забывай, что я приехал сюда по делу». Напомнил Вячеслав Алексеевич. «Ты же не думаешь, что можно спрогнозировать приступ стенокардии?» «Они испоганили всю твою жизнь!» Почувствовав, что слезы уже близко, Дайнека поднялась со стула и распахнула окно. В лицо пахнуло предвечерним ароматом цветов. Вдохнув этот запах, Дайнека мысленно возвратилась в детство. В ней ожили полузабытые ощущения. Она оглядела сад, перевела взгляд на гараж и вдруг закричала. «Папа!» «Что случилось?» «Что случилось?» Отец выглянул в окно и увидел охваченный пламенем гараж. Через мгновение они оба уже спускались по лестнице.